Продвигайся вперед перед новым заданием. Много новых явлений потрясет мир. Действительность нельзя отрицать. В снах отражается действительная степень власти, достигнутой над собою. Другой власти не знаю. Только она одна дает власть над элементами и стихиями вовне. Сон смерти подобен. Как в смерти, так и во сне выявляется сила или слабость духа. Сон и смерть в некоторых фазах – продолжение психоактивности земного плана. Мы живем в мире творческих снов и осуществляем их на Земле. Мы живем для Земли и ее эволюции. Небесное осуществляется только через земное. Только принесенный и утвержденный через плотное идеал утверждается в мире надземном. Только идеальные слюни отвергаются нами. Оправдан идеализм практически, то есть примененный в жизни. Другого не признаем. А это уже не идеализм, но суровая жизненная необходимость. Луч мысли творит и разит, как в большом, так и в малом. Когда творящий луч мысли в гармонии с моим лучом, сила ее возрастает по степени созвучия. Самость и личность не согласуются с вибрациями луча. Мощь огненной мысли в сверхличном. Безличен пространство огонь. Заключенный личными мыслями и мыслями самости в темницу ограниченности, он выявить силу свою в рамках тесного этого мирка не может. У Бога творчество самости. Может ли быть самость огромной и сильной? Может, но только у колдунов и иерофантов зла. Но тьма конечна и ныне обречена. Личные эмоции и думания о себе укрепляют астральное начало и самость. Освобождение духа в мыслях и думании о других. Перенося мысли с себя на людей и сосредоточиваясь на их нуждах и интересах, выходим из замкнутого круга личности. Все великие люди и великие духи постольку были признаваемы человечеством великими, поскольку отрешались от себя во имя общего блага. Так каждый день можно начинать мыслью о нем, об общем, общечеловеческом благе. В этих мыслях уйдет и растворится малое «я». Ныне пора коллектива, ныне коллектив будет учиться собирать мощь сосредоточенной психической энергии. Ныне стройно согласованный и гармонически объединенный коллектив будет привлекать из космоса силу пространственного огня, и то, что не под силу одному человеку, станет возможным для коллектива. Когда все человечество объединится в одну дружную, спаянную семью всех народов Земли, тогда мощь согласованных мыслей этого коллектива станет столь могучей, что будут возможны феномены воздействия на дотоле неукротимые энергии подземного и пространственного огня и управление стихийными силами планеты. Только тогда самости места уже не будет. Индивидуальность не самость. В огромном оркестре каждый музыкальный инструмент индивидуален, но стройность симфонии обязана гармоническому, согласованному звучанию каждого отдельного инструмента. Майтрея утверждает новый мир согласованности. Настало время научного подхода к изучению действия коллективной мысли. От многих прежних воззрений кому-то все же придется отказаться, чтобы не оказаться плетущимся в хвосте мировой мысли. Служители зла и сторонники разрушителей темных тоже приложат усилия к тому, чтобы овладеть силой коллективной мысли. Но массы не увлечь идеями крови и уничтожения себе подобных, и потому попытки их не будут иметь того успеха, как в лагере строителей нового мира. Я говорю, время пришло мыслью заняться, и не в ограниченном только аспекте внушения или передачи на расстояние, но и во всем широком размахе ее неисчерпаемых и ничем не ограниченных возможностей.